Глава 10. Именно в это время в классе Дении появился новенький. Его привел префект. Он вошел в класс, и все ученики одновременно повернули к нему головы. «Это Артур Дебакур», — сказал префект отцу Белону, после чего вышел и закрыл дверь. Новенький подошел к кафедре. «Назовите по буквам свое имя», — сказал отец Белон, открывая журнал. Новенький назвал свое имя, и священник записал его. Затем он велел Рамону пересесть, а новенькому сказал, чтобы тот сел рядом с Дени, на место Рамона. «Хм, только этого не хватало», — сказал Рамон. «Послушайте», — сказал отец Белон, — «выполняйте то, что вам велят». «Вовсе нет», — сказал Рамон. Новенький подошел к нему. Он был высокого роста и крепкого сложения. Темные волосы падали на лоб. На лице играла ироническая улыбка. «Отваливай», — сказал он Рамону, — «уступи место». «Тебя что, никогда не били?» — сказал Рамон. Новенький повернулся к Дени. «Нет», — сказал он. «Тогда готовься». Рамон продолжал сидеть с решительным видом, постукивая пальцами по парте. «Давай, Рамон», — сказал Дени, — «уступи место этому придурку». Отец Белон терпеливо ждал, внимательно рассматривая свои книги. «Когда вы закончите, — сказал он, не поднимая глаз, — мы, наверное, сможем продолжить». Рамон собрал тетрадки и пошел вглубь класса. Новенький сел возле Дени и положил руки на парту, а отец Белон продолжил прерванный урок. В 4 часа его уже ждали. Они знали, что новенький подойдет к ним. Они видели, как он переходит от одной группы к другой, делая вид, что рассматривает двор. На нем были длинные, хорошо отглаженные брюки, ровные отутюженные складки касались ботинок. «Смотри, какой здоровый», — сказал Касанье. «Не волнуйся», — сказал Дени, — «я справлюсь». Пьеро, почесывая нос, подошел к Дени. Новенький медленно приближался к ним. «Он не торопится», — заметил Рамон. «Он бьет справа», — сказал Пьеро, — «он левша». Их было 6. Новенький с улыбкой подходил к ним. Дени повернулся к Пьеро. Пьеро скорчил гримасу. «Он тебя врежет». «Не волнуйся», — сказал Резе. «Дени его сделает». И вот уже новичок стоит перед ними. «Как дела?» — спрашивает Рамон. «Нормально», — говорит новенький. «Ты почему сел на мое место утром?» «Меня туда посадили». «Оставь это», — говорит Пьеро Рамону. Пьеро вырастает перед новеньким. «Дебакур», — говорит он, — «это не настоящая фамилия. Это что-то девчоночье». «Алитеран», — отвечает тот, ничуть не растерявшись. Да не отталкивает Пьеро. «Что ты хочешь сказать Литерану?» — говорит он. «Литеран — это я». «Знаю», — говорит тот, по-прежнему не рабея. «Значит, хочешь сказать, что тебя никогда не били?» «Нет», — говорит новенький. Он смотрит на волосы Дени, да не выше, чем он, но весит намного меньше. «Нет», — повторяет он, — «и не тебе начинать». «Все-таки хочу попробовать, а я не хочу драться». «Шутишь», — говорит Дени, — и сильно толкает новичка в грудь. Новенький отлетает, но продолжает улыбаться. «Ну как?» — говорит Дени, упершись руками в бока. Ответа нет. Дебакур с фантастической скоростью распрямляется и 2 раза бьет кулаком прямо по глазам Дени. Дени летит назад. Пьеро подхватывает его, Дени врывается и возвращается к новенькому. Тот уже повернулся и бежит к уборной. «Скотина!» — кричит Рамон. «Держите его!» Они бросаются вдогонку, и, конечно, Жаки настигает его раньше, чем все остальные. Жаки бегает очень быстро. Он схватил новенького за шею и держал его, пока не подоспели другие. Да немедленно подошел к ним. Оба глаза у него покраснели и заплыли. Он видел не очень отчетливо. Пьеро хотел было удержать его, но он резко вырвался. Ученики избегались со всех концов двора, чтобы посмотреть на драку. «Отпустите его», — сказал Дени. «Я сам с ним разберусь». Он был вне себя от ярости. «Не кипятись», — сказал Пьеро. «Если хочешь чего-то добиться, не кипятись». Дебакура отпустили, но окружили со всех сторон, чтобы он не мог улизнуть. «Ты мне за это ответишь», — сказал Дени. Тот сжал кулаки, чтобы парировать удар, но через 30 минут уже перестал защищаться. Дени продолжал бить, остальные пытались остановить его. К группе подбежал воспитатель. 4 часа после уроков, сказал он Дени, немедленно отправляйтесь к префекту. Новенький прислонился к дереву, плача и утирая кровь под носом. Дени пожал плечами, ответил на несколько рукопожатий и пошел по двору в сторону школы. Один из солдат с любопытством разглядывал его. «Хорошо ж тебе досталось», — сказал он по-французски. «Вы бы видели другого», — сказал Дени. Солдат засмеялся и подозвал товарищей, которые копались в автомобильном моторе. Те тоже посмеялись, и Дени гордо поднял голову. После занятий Дени не убежал, как обычно, ждал Пьеро. Вместе они молча дошли до улицы Святого Франциска, по очереди пиная пустой спичечный коробок. На трамвайной остановке стояло всего несколько человек. Мальчики присели на висевшие между тумбами цепи. «Ну что, получил 4 часа?» — спросил Пьеро. «Да, 4 на завтра. А в четверг я уже наказан за Рено». 4 часа воскресенья! Вот свинство!» «Если б только это! А что еще? Ты видел, что у меня с глазами?» «Ну, черти что! Не волнуйся, 4-5 дней все пройдет и забудешь». «Все равно, черти что», — сказал Дени. Трамвай должен был вот-вот тронуться. Дени поднялся на подножку. «До свидания», — сказал Пьеро, — «до понедельника». «До свидания», — сказал Дени. «Я здорово его отделал, это главное». «Да, ты его здорово отделал». «Он дерется, как скотина, терпеть не могу таких типов». «Похоже, он успокоился». «Посмотрим», — сказал Дени, — «но я терпеть не могу таких типов». Трамвай тронулся. Пьеро ушел, помахав рукой. Дени помахал в ответ, но думал при этом о сестре Клотильде. Он сел у окна и весь путь размышлял. Он не может пойти к ней, не может показаться в таком виде, но все же он должен ее увидеть, ему это необходимо. А, лучше всего не говорить, что он подрался, а то она посмеется над ним, как над мальчишкой. Он провел пальцем по опухшим и затвердевшим векам, попытался придумать какую-нибудь историю, и только уже на подъезде придумал. Он скажет, что выходил из трамвая и, не удержавшись, налетел на столб на остановке. Только и всего. Это выглядит комично, и они вместе повеселятся. Он здорово придумал. Дени смотрел из окна на городские огни, с нетерпением ожидая, когда трамвай доползет до бульвара, где находился пансион. Он встал заранее, взял книги под мышку, вышел на площадку. Дени подумал, что сегодня он опаздывает, не дожидаясь, пока трамвай полностью остановится, он спрыгнул на тротуар. Столб был крепким. Дени почувствовал удар, острую боль и осознал чудовищную нелепость случившегося. Тротуар тоже был слишком твердым для его спины. Он с трудом поднялся. Пожилая женщина помогла ему встать и ушла, не сказав ни слова. Из носа текла кровь, Дени казалось, что лицо его расплющено в лепешку. Он собрал разбросанные книги, подошел оглушенный к канцелярскому магазину, чтобы посмотреть на свое отражение в витрине. Все было так, как он себе и представлял, весь в крови, с грязным, разбитым лицом. «Это Господь решил наказать меня», — сказал он себе. «Я не должен был придумывать, что ей соврать. Да, он явно ко мне не благоволит». Да не чувствовал себя растерянным. «Я не могу туда пойти», — думал он, — «не могу туда пойти в таком виде». Едва не плача, Дени развернулся и поплелся домой, к родителям, которые его уже ждали.